Арх, отбиваю очередное лезвие плоскостью клинка, взмахом сверху вниз, разрубаю цепь. Да, кровавое лезвие меча Муромасы может рубить сталь, пока я еще не нашла материал, который бы остановил этот меч. Словно раскаленный нож сквозь мягкое масло я прорубаю себе путь сквозь металлические лезвия. Лезвия и крюки ускоряются и меня отбрасывает назад, я прокатываюсь кувырком, поднимаюсь на одно колено. Не принимай удары на прямой блок, он сильнее тебя, говорит мне Муромаса. Хотя и ты не слабая, у тебя силы всех нас, но он довольно силен. Это не так, звучит в голове голос Эдварда. Она сильнее его физически, однако, легче. За счет своей массы при столкновении он может отбросить ее назад. Если бы он был поменьше, отлетел бы уже он. Но совет все равно дельный. Тейлор, не принимай удары на прямой блок. Он его не пробьет, но тебя отбросит. Отруби ему все его крючья и выеби прямо в дырку, откуда он говорит. Вставляет свои 5 центов свара. Вколоти его в землю. Ублюдок смеет бросать нам вызов. Спасибо за советы, говорю я, вставая во весь рост. Особенно тебе, Свара. Очень ценный совет, угу. Еще ценные указания будут, или мне прямо сейчас вас по тараканам рассовать? Хочу в мокрицу, отзывается Свара. Как они кайфуют под камнями, никогда бы не подумала, что эти твари такие счастливые. Скажи ему, что его папочка был бы им доволен, звучит в голове голос пятого. Что? Просто скажи ей все, ну вас, я действительно рассовываю мясников по тараканам, а Свару, в мокрицу. Взмахиваю кровавым лезвием, крюковолк несется на меня, сейчас он уже представляет из себя металлическую бурю из лезвий, крюков и шестеренок, словно мутировавшая лесопилка. Поднимаю свой меч из крови, намечаю разрезы и отпрыгиваю в сторону, меня оглушает взрывом. Ага, почему-то мои мушки не держатся на белой коже алебастера. Внедрить в него маячок тоже не удалось, а мушка на штанах не смогла передать информацию о том, что он кинул в меня гранату, но боевое чутье заставило меня среагировать. Вскидываю руку и в голове у него расцветает кровавый цветок рукояти метательного ножа. Его это не остановит, он восстановится, но хоть на чуть-чуть отвлечет. Рарх, налетает на меня крюковолк. Я могу просто удлинить лезвие своего меча и разрубить его пополам, но мне рекомендовано устроить шоу, так что я отрабатываю свой хлеб, уклоняюсь, парирую его крюки и цепи, пару раз даже отлетаю назад от его ударов. Алебастер открывает огонь из пистолета, но не попадает ни разу, боевое предвидение и тактика работает. Я даже не задумываюсь об этом, просто двигаюсь, тело само собой делает шаг в сторону, обходит яростный металлический шар крюковолка, подставляя его под пули товарища. Что будет, если в меня попадет пуля из его пистолета? Спрашиваю я тактикой, тот лишь хмыкает в ответ. Ничего, отвечает он. Твоя кожа в боевых условиях становится такой прочной, что ее даже 50-й калибр не пробьет. Разве что бронебойным или кумулятивный заряд. Не знаю, это мы еще не пробовали. И пробовать не будем. Я пропускаю крюк с лезвием на цепи, уклонившись вниз. Ног у крюковолка в боевой форме тоже нет. Он действительно лишь стальное месиво из крюков и лезвий. Я совершенно без понятия, как эти сверхспособности тут работают. С точки зрения физики, бред же. Впрочем, не я одна без понятия. Все человечество не понимает, лучшие умы над этим работают и понять не могут. Что, конечно же, не мешает это использовать. Снова выстрел. Алебастер пытается попасть в меня. Он не боится, что попадет в своего товарища. Крюковолку сейчас пистолетный выстрел как слону дробина. Достаточно ли шоу для Элита и Убера? Хватит, думаю я, поиграли и хватит. Это начинает меня утомлять и не приносит никакого удовлетворения. Словно пресную кашу есть. Бессмысленное и скучное занятие. Муромаса, как воин, не одобряет этого. Вбиваю ноги в землю и, отталкиваясь от нее, коротким толчком отправляю крюковолка в полет. Недолгий, но все же выпрямляюсь. Окидываю окружающие взглядом. Глазами Роя вижу, как алебастр растягивает свои белые губы в улыбке, наконец найдя огневое решение, как он давит на спусковой крючок. Банг! Звучит выстрел. Пуля отлетает от верхнего слоя брони ранена. Я же стою на месте, неподвижно. Банг! Банг! Банг! Банг! Банг! Щелчок затворной задержки. В магазине закончились патроны. Я поднимаю голову, наклоняю ее на бок, изучая крюковолка. Этот человек планировал похитить моего отца, планировал держать его в каком-нибудь подвале и шантажировать меня этим. Он хотел отрезать у него пальцы и присылать мне в посылках, чтобы сделать меня сговорчивей. То, что произойдет здесь, не просто вопрос безопасности, не просто месть. Сегодня я должна преподать урок, не ему, для него уже слишком поздно, всем, всему Брактон Бэй, все остальным. Хорошо, говорю я, значит, по-хорошему ты не хочешь, отлично, что же тогда я не буду больше сдерживаться, сейчас ты умрешь, тварь, рычит крюковолк, но я уже срываюсь с места, удлиняю лезвие меча и перехватываю рукоять, короткий боевой крик, мое кровавое лезвие растворяется в алой дымке, вот исчезает и дымка, я стою неподвижно, за моей спиной, рассеченное надвое тело мужчины, обычного мужчины, одетого в джинсы и кожаную куртку, крюковолк мертв, банг, банг, звучат выстрелы, я поворачиваюсь к алебастеру, медленно, поднимаю голову, банг, банг, банг, банг, банг, выстрелы торопятся друг за другом, ствол захлебывается от бессильной ярости, в моей правой руке снова возникает кровавый клинок, алебастер пятится назад, продолжая стрелять, взмахиваю рукой, описывая зигзаг, и он падает на землю обрубком, ног и рук у него больше нет. Тут же, алебастер снова поднимается с земли, на его бледных губах играет снисходительная улыбка. Он восстанавливается, не регенерирует, а именно восстанавливается. Можно разрубить его в кашу, в кровавый фарш, можно взорвать, можно сжечь до состояния горстки пепла, он все равно восстановится. И единственное, что на самом деле ограничивает, его же собственное тело, у него нет сверхсилы, только сверхвосстановление, а значит, одним рывком я оказываюсь рядом с ним, коротким ударом под колено, роняю на землю и быстро скручиваю ему руки и ноги пластиковыми сверхпрочными стяжками, тут же, создаю из крови и металла гладкую капсулу вокруг него, запечатывая его в металл, исчезаю здесь и уже со взрывом, появляюсь наверху. Метрах в 100 над пустырем, оборачиваюсь и со всей силы метаю капсулу в сторону залива, падая вниз, отслеживаю его траекторию, потом нужно будет прибраться, перезахоронить его в другом месте, например на базе, ну или дать выверту его для опытов, но пока пусть полежит, падаю на землю, вздымая пыль во все стороны и вбив ноги в грунт по лодыжку, усиленное тело, это вам не хухры-мухры, мясник, это Бугай 8, я здесь закончила, говорю я в эфир. Вызывайте СКП. Принял. Всем юнитам Ромео Танго Браво. Повторяю, Ромео Танго Браво. Звучит голос в наушниках. Я отряхиваю пыль с костюма и направляюсь к своему мотоциклу. Вокруг уже почти никого нет, все разбежались, молодцы. Только две девицы в коротких юбках и давешний толстый байкер остались на месте, они провожают меня изумленными взглядами. Что же, тут я справилась, теперь на базу, потом, домой. Сегодня вечер классических комедий, мы с отцом посмотрим что-нибудь смешное и древнее, например, джентльмены предпочитают блондинок. Внимание, Танго Альфа, повторяю, Танго Альфа, голос мамаситы в эфире, она обеспокоена. Танго Альфа, приближение потенциально враждебно настроенного кипа, идентификация, коротко роняю я, выпрямляясь и осматриваясь, мои насекомые ничего не замечают. Джи-герл, повторяю, это Слава, ATI, 5 минут. Приблизительное время прибытия, 5 минут, запрашиваю инструкции, всем подразделениям, здесь администратор, Чарли Фокстрот, повторяю, Чарли Фокстрот, отдаю я команду, ни в коем случае не открывать огня, это же Слава, а вот и мои насекомые уловили возмущение в небе и, здравствуй, Слава, говорю я, глядя как с темных небес на землю спускается бело-золотой ангел. Ты, выплевывает она слова, и у меня в груди что-то сжимается. Я же так люблю ее, а она опять давит тебе на мозги. Замечает первый. Ты чего, очкастая, у тебя ж твоя умная шлюха есть, и шлюха-школьница, и сама ты шлюха. Очнись, очкастая. Слова мясника действуют на меня как холодный душ, и я мотаю головой, приходя в себя. Смотрю на Славу, но уже совершенно другими глазами. Она не ангел, обычная девушка, которая одета в бело-золотой, плотно облегающий костюм с тиарой на голове. Тиара, серьезно, обычная девушка, прямой, едва вздернутый нос, серо-голубые глаза, смотрящие на меня так пристально и так серьезно, чуточку пухловатые губы, интересно, какие они на вкус, судя по запаху, стоп, это еще откуда, она все еще воздействует на меня своей аурой, да нет, хмыкает в голове мясник, ты просто шлюха, Тейлор, когда ты о ней как об ангеле с небес думаешь, это ее аура, а когда ты ей в трусы хочешь залезть, это уже ты сама, ну у нас это родовое, понимаешь, что, В чем-то первый прав. Задумчивый голос учителя и авторитетного старшего. Все мясники отличались изрядным сексуальным темпераментом. Ты никогда не задумывалась, зачем мяснику была нужна своя банда? Он же сам по себе один в поле воин. Зачем ему эти кипы со слабыми силами или более того, вовсе без сил? Основу зубов составляют даже не кипы, а обычные люди. Что? Это не банда, Тейлор. Зубы – это гарем мясника, вот и все. Насмешливый голос звучит в голове. На черта ему нужны были солдаты? Ты взгляни на них, все молодые юноши и девушки. Так это все из-за вас. Да, Тейлор, правильно. Обвиняй нас во всем. Ужасный мясник заставил тебя затащить в койку сплетницу и разложить на парте призрачного сталкера. Конечно, улыбка в голосе едва маслом не лоснится. Такой самодовольный мудак. Эй, ты. Слава выплевывает слова, словно пули. Вставай и дерись, тварь. Слава. Поднимаю я руки. Послушай, я не собираюсь. А я, собираюсь. Она бросается ко мне, и я ухожу в сторону, перенаправив ее удар. Она проносится мимо, словно скоростной экспресс, с такой же энергией и мощью. Успокойся ты, говорю я. Да что с тобой такое? Что со мной такое? Ты меня обманула. Ты подсадила в меня ту тварь. Ты. Слава оборачивается, и ее глаза горят яростью. И я прошу за это прощения. Не подумала, говорю я. Это было неправильно. Извини. Как будто это можно загладить извинениями. Вот я сейчас тебе как дам пинка, а потом такая, ну извини, как тебе будет. Пылает гневом Слава. Послушай, я была не права. Ну хватит уже. Обещаю, что такого больше не повторится. Еще раз извини. Я постараюсь загладить свою вину. И я уже исправилась. Вот, порядок в городе навожу. Я развожу руками, и Слава впервые оглядывается по сторонам. Ее глаза расширяются. «Ты», — говорит она, опуская голову. «Все-таки мама была права. Злодей — это навсегда. Черного пса не отмоешь до бела. Ты — убийца, Тейлор. Ты приносишь этому городу и миру лишь зло. Да что с тобой такое? Раскрой глаза, это же Крюковолк. Я не скрою, Тейлор. Ты обаятельна и умна, и мне было приятно общаться с тобой», — говорит Слава. Ее голос звучит очень тихо, и мне приходится прислушиваться к ней, напрягать слух. «Он напал первым», — указываю я. И я действовала в рамках самообороны, Вики. У меня и документы есть. Я, часть отряда местного ополчения, все легально, подписано в мэрии. У меня и свисток с фонариком где-то был. А он, напал на меня. Он и алебастер. Я вынуждена была обороняться. Ты умная, молодая, умная, симпатичная девушка. Что с тобой случилось? Задает вопрос Слава и качает головой. Думаешь, я не вижу, что ты спровоцировала его? Спровоцировала и убила. Конечно, у тебя есть адвокаты и законы, ты же умная, но ты еще хуже, чем Лунг. Он был сильный и тупой злодей, а ты худшее зло на свете. Твой ум служит злу. Ты убиваешь людей, прикрываясь законом. Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься. Все, мэрия, СКП, которые сотрудничают с тобой, покрывая твои преступления, они все осквернены тобой. Ты, и даже мое тело, ты умудрилась осквернить и его. Если бы не Эми, я бы никогда не узнала. Так ты управляешь людьми. Так ты заставила директора Питгак принять тебя и подписать соглашение. Так ты хочешь править этим городом. Ты не просто зло, Тейлор. Ты самое большое зло. Ты зло, которое маскируется под добро. Ты неразборчива в средствах. Ты, о, Господи, Вики, а чем ты? Да, я была не права, и я уже принесла тебе свои извинения. Готова извиниться и перед Эми в любой день недели. Но я пытаюсь навести в этом городе порядок. Что сделали вы, герои, за все эти годы? У меня на территории больше нет ни подпольных борделей, ни девушек в рабстве, нет наркоторговцев, и по вечерам можно спокойно гулять по улицам. Как по мне, так у меня лучше получается. Повышаю голос я. Вики, раскрой глаза. Я готова извиниться за то, что я внедрила в тебя жучка, но не за свои действия как администратора. Мы все делаем правильно, Вики. Просто подожди, и ты все увидишь. Не стоит судить, не увидев всей работы. Мы сделаем из Брактон-Бей безопасный и чистый город. Вики, мир переворачивается и ударяет меня землей в лицо. Шлем легкой тактической брони ранен, трескается и раскалывается пополам. Я встаю на ноги, вытирая разбитую губу и криво усмехаясь. Смотрю на свою ладонь. Капелька крови. Все-таки Слава может бить сильно, когда захочет. Почти как Александрия. И вот что еще, говорит она, вставая в стойку. Никогда больше не зови меня Вики. Для тебя я, Слава. Вставай, Тейлор. Пришла пора остановить тебя. Кто-то должен это сделать. Глава 67. Я смотрю на славную девочку и поджимаю губы. Если бы я стояла тут просто как Тейлор Хеберт, я бы продолжила просить прощения, объяснять, оправдываться, разводить руками и опускать глаза. Потому что Слава, это же героиня, девушка, которой я искренне восхищалась, чей плакат висел у меня в комнате. Понимаете, как часто вы разговариваете с кем-то, чей плакат висит у вас на стене, и она единственная из всего пантеона героинь Тейлор, с которой я виделась вот так, лицом к лицу. Пока еще я не встречала ни Нарвал, ни Александрию, хотя, мисс ополчение, но и перед ней я испытывала немалый пиетет. Наверное, я бы даже стала ее умолять, вставать на колени и хвататься за нее руками, а потом безутешно рыдать. Но сегодня здесь я не как Тейлор Хеберт, стеснительная девочка, у которой на стене полно постеров с полуобнаженными героинями в обтягивающих костюмах. Сегодня на пустыре у Колизея стоит администратор. Меня снимают со всех сторон, не только Лит и Убер, но я уверена, десятки камер на телефонах, если не сотни. Кое-кто и прямую трансляцию ведет. Сегодня я представляю не только себя. Сегодня я, острие копья, верхушка айсберга, я представляю здесь десятки, сотни людей. Лизу Уилборн, которая поверила в меня, Томаса Кальверта, у которого не было особого выхода, Наэль, которой я пообещала, что найду средства вернуть ей ее тело, Трикстера, которому я пообещала, что исполню свое обещание перед Наэль, Джейн Мамаситу Родригес, которой я ничего не обещала, но я же ее босс, а ее босс не может быть сопливой тряпкой. Еще я представляю своего отца, которому я обещала, что никогда больше никто не будет надо мной издеваться. Представляю людей доков и центра, которые хотят жить в мире и безопасности. Представляю ту самую рыдающую девушку, которую мои операторы вытащили из подпольного борделя АП, которой я пообещала, что никогда больше. Ну и конечно же, я представляю и себя, Хеберт 17-ю, гордую дочь Хебертов. А еще ты представляешь нас, звучит голос в голове. Пусть это и не ахти какое наследие, но все же, никто не может давить на мясника. Время преподать ей урок. Надо было назвать себя училкой, хмыкаю я, наклоняя голову в бок, разминая шею. Все время кого-то учить приходится. Такова жизнь, Тейлор, век живи, век учись, ухмыляется голос в голове. Сделай ей больно, но не слишком. Раз уж мы следим за имиджем, сделай ей больно, но сделай это быстро. Сегодня я скручу тебя и доставлю в СКП, как давно следовало бы. Повышает голос Слава. Поднимай руки и дерись, Слава. Говорю я, поворачивая голову к ней. Надеюсь, ты понимаешь, что творишь. Пожалуйста, отойди в сторону. Ты уже напала на меня. Напала на представителя администрации. У тебя первое предупреждение. Прекрати агрессивные действия. Если хочешь, мы можем вместе дождаться СКП. Их уже вызвали. Меня на эти трюки не купишь, Тейлор. Поднимает руки Слава. Ты можешь купить все СКП, можешь подкупить директора Питгот, можешь дать взятку или шантажировать мэра, но меня ты не купишь. О, Господи! Закатываю я глаза. Я не собираюсь с тобой драться, Слава, а я собираюсь выбить из тебя все дерьмо. Слава срывается в места и несется на меня, размахнувшись для прямого правой в голову. Все происходит мгновенно, вот только что она летела на меня в героической позе и с выражением ярости на своем хорошеньком личике, и в следующее же мгновение она уже лежит на земле в облаке пыли, которое она подняла, рухнув вниз со всей своей скоростью. Ауч! Она со стоном пытается поднять голову, но я наступаю коленом ей на спину и связываю руки за спиной металлическими оковами. Способность одного из мясников – выращивать металл на плоскостях, к которым он прикасается. И это необычные наручники, с короткой цепочкой между ними, которые она может порвать простым движением рук. Нет, это массивный кусок металла, в котором тонут ее запястья, он словно отлит в такой форме. То же самое происходит и с ее ногами. Я встаю, осматриваюсь. Поднимаю с земли обломки своего шлема, прижимаю переднюю панель к лицу, а обломок правой панели – к уху. Отчет по прибытию СКП. Роняю я в эфир, надеясь, что рация все еще работает. Т-ш-ш-т. Идти ей 5 минут. К нам движется оружейник и мисс ополчение. Звучит голос в треснутом наушнике. Понял, принял. Справлюсь сама. Ромео Танго Браво. Исполнять. Т-ш-ш-т. Роджер Вилка. Авер. Я отбрасываю обломки шлема в сторону и смотрю на Славу, которая ворочается у моих ног, пытаясь освободиться. Криво усмехаюсь, увидев, что ее волосы взлетают вверх. Ну конечно же, она пытается взлететь, вот только на ней не просто оковы. Металл уходит под землю, половина пустыря на глубине полуметра представляет собой огромный девайс для того, чтобы удержать на месте одну очень горячую парадевушку. Укрощение строптивой, так я назову этот прием. Слава сильна, она может поднимать автомобили и завязывать узлом телеграфные столбы, но даже она не может поднять вверх металлическую подземную конструкцию, которая сейчас больше похожа на корни дерева, уходя в глубину почти на два десятка метров и в стороны, на добрую сотню. Слава рычит что-то нечленораздельно, пытаясь освободиться, но тщетно. Я сажусь на землю рядом с ней, скрестив ноги по-турецки. Придется ждать СКП, иначе меня поймут неправильно. К сожалению, ты мне не соперница. Говорю я, и Слава затихает, прислушиваясь. Никогда и не была. Что это было? Болевой импульс. Едва на четверть от обычной мощности. Сбивает с толку. Да, как будто вся нервная система вспыхивает. Очень трудно на ногах устоять. Если в первый раз, то и вовсе без шансов. Сука, уж какая есть. Пожимаю я плечами. Слушай, хватит уже вести себя как избалованная истеричка. Жизнь несправедлива, прими этот факт. И вообще, что за черно-белое мышление, герой и злодей? Жизнь, она разноцветная. Как же я тебя ненавижу. Да, да, ты мне тоже очень нравишься, Слава. Лежи, береги дыхание. Ты, я убью тебя. Да, вот прямо без суда и следствия. Просто потому, что как там, на почве взаимной неприязни. И кто из нас двоих злодейка? Можешь не отвечать, Слава. Я поднимаю голову и смотрю на звездное небо. Это был риторический вопрос. Зачем? Скажи мне, зачем? Говорит она, понижая голос. Зачем? Зачем ты убиваешь людей направо и налево, словно они просто тряпичные куклы? Тебе это доставляет удовольствие? Почему ты, я думала, что могу доверять тебе? Слушай, я уже извинилась. Я могу делать весь день, но тебе же все равно, не так ли? Какой смысл? Если бы ты дала мне шанс, так как даешь этот шанс ты, убивая людей, я всегда даю им шанс осознать свои ошибки и сдаться. Даю второй шанс, всем, и у тебя прошу того же, не более. Да, тогда как насчет моего второго шанса? Почему я все еще лежу на земле в этой унизительной позе? Если ты пообещаешь не драться, то я сниму с тебя металл, отвечаю я. Поговорим цивилизованно. Хорошо, сдавленно говорит Слава в песок. Извини, не расслышала. Надавливаю я. Я не буду на тебя нападать. Хорошо, слышишь? Отпусти меня. Хорошо. Впредь следи за собой, юная леди. Не могу удержаться от укола я и движением пальца растворяю металл в воздухе. Слава тут же вскакивает на ноги и взлетает в воздух, отлетая от меня и зависая в полуметре над землей. Смотрит на меня настороженно. Не совершила ли я ошибку? Хотя ну и пусть. Справиться со мной она не сможет. Нападет еще раз, получит второй урок, гораздо более болезненный. Интересно то, что я-то считала ее умнее, чем София, а по факту получается, что Слава по части упрямства может и с ней поспорить. Призрачный сталкер сразу же поняла, что мне не ровня и хвост прижала. А это и ведь я с ними не на языке силы сперва разговаривала, давала понять, что лучше со мной говорить, а не кулаками махать. Для чего людям речь дана? Как раз чтобы договариваться, а не морды друг другу бить. Потому что если я Славе или сталкеру голову оторву, то назад ни одна панацея не пришьет. Ты держишь свое слово, говорит Слава, глядя на меня. Ты вроде не такая, но как у тебя это получается? Ты, я убиваю людей, да, киваю я. Вот у меня есть один знакомый, Дмитрий. Хороший парень, оператор пятого тира из России. Не кейп, ничего такого. Улыбчивый такой, добродушный малый. А у него личное кладбище едва не с этот пустырь будет. Вот его сейчас здесь не хватает, он бы тебе Достоевского процитировал. Я сама не такая уж и грамотейка, помню только «тварь я дрожащая» или «право имею». Не уводи разговор в сторону. Да я не увожу. Почему я убиваю людей? Отчасти, потому что у меня нет иного способа решения вопросов. И да, многие из тех ублюдков, что держали девушек привязанными к кроватям и снимали снаф видео, наверное, должны были получить адвоката и судебный процесс. Вот только у меня времени нет. Лес рубит, щепки летят. Я понимаю гуманистов, я и сама не хотела бы оказаться по другую сторону мушки. Я просила у СКП как раз этого, адвоката и права на защиту. Наверное, я лицемерка. Да чего тут, я лицемерка. Мне нужно, чтобы в моем городе было все, по-моему, и так и будет. Ну или я сдохну по дороге в этот светлый город будущего. Пусть так, и если на этом пути передо мной встанут кто бы ни встал, люди, звери, демоны, губители, или даже сам Будда, я пройду сквозь них, или умру. Все так просто, Слава. У меня нет права поучать тебя, нет высокой моральной позиции, все, что я делаю, потому что так хочу и не более того. Ты просто эгоистка, Тейлор. О, да, я эгоистка. Я хочу, чтобы у меня все было хорошо, но, к сожалению, хорошо у меня может быть только если у близких мне людей будет хорошо, а у этих близких людей есть свои близкие люди. Испытывать счастье за высоким забором с колючей проволокой поверху и пулеметными вышками по периметру — такое себе счастье. Не совсем счастье. Так что я хочу сделать этот мир чуточку безопаснее и добрее. Конечно, если для этого нужно поубивать какое-то количество людей, я это сделаю. Чем я отличаюсь от любого диктатора или тирана в прошлом? Да ничем, наверное. Я не лучше их. Это ты, лучше меня. Такие люди, как ты, Слава, вы или наивные и юные, или же действительно мудрые и просветленные. Увы, я пока не такая. Тейлор, еще не поздно, то есть моя мама говорит, что поздно, но я не хочу в это верить. Говорит Слава, сдайся, пожалуйста. Признайся во всем и, может быть, тебя даже простят. Ты же один из мясников. Это временное помешательство, ты же не такая глубоко внутри. Вот тут у меня прямо-таки чешется с тобой согласиться, говорю я, но я не буду злоупотреблять твоим доверием снова. Все-таки ты мне дала шанс, и я обещаю больше никогда не вводить тебя в заблуждение, не врать тебе. Так что, увы, но я такая, у меня есть свой путь, и я не пощажу ни себя, ни других, следуя по нему. Когда это я давала тебе шанс? Прищуривается Слава. Сейчас, когда сперва приняла мое предложение и попросила освободить тебя, пообещав, что не будешь драться. И потом, ведь мы с тобой разговариваем и все еще не вцепились друг другу в глотки. Вцепишься тебе в глотку. Как же, ворчит Слава, ты же чертова имба, тебя надо в губителя бросать, пусть подавится. Ты хочешь сказать, что это вынужденное перемирие, и будь я послабей, ты бы давно меня избила? Нарушив свое слово, я, откидываясь назад, опираясь на руки и глядя в небо, неужели это так? Нет, но, значит, мы все же сумели сегодня поговорить без того, чтобы порвать друг друга на мелкие кусочки. Конечно, я предполагаю, что кусочки были бы твои, но все же, ты невыносима, Тейлор, говорит она, и я смотрю на нее. Она висит в полуметре над землей, недалеко от меня, ее лицо сосредоточено, а глаза сужены. Где-то неподалеку раздается сирена спецавтомобиля СКП. Вечер только начался, а у меня уже все не по плану. Да, знаешь, я вот подумала, говорю я, у тебя наверняка полно вопросов. И да, пожалуй, я должна тебе за тот раз. Давай посидим где-нибудь в укромном уголке, где подают нормальный кофе и неплохие десерты. Одевайся в гражданское, посидим, поговорим. Расставим наконец все точки над и, палочки над Т. А то каждый раз у нас с тобой так. Сперва морду бить, а потом разговаривать. Я бы не знала тебя лично, предположила бы, что у тебя фетиш, что ты мазохистка и любишь, когда тебя связывают и по попе хлыстом. Тейлор, арх, и ведь я только что пообещала не драться. Трудно держать свое слово славной девочке. Хватит меня так называть. Просто Слава. Ну так как, давай встретимся и поговорим уже нормально. Без всего этого пафоса я убью тебя, мой архивраг. Это не значит, что я изменила свое отношение. Ты все еще злодейка, Тейлор. Да, я знаю. Хотя с точки зрения официальной я скорее на испытательном сроке. Знаешь, такая, раскаивающаяся и вставшая на путь исправления. Наверное, мне нужен какой-то моральный ориентир, чтобы не скатиться во тьму и разврат злой стороны. Я смериваю ее взглядом. А у тебя неплохая фигурка, в качестве ориентира самое то. Славная девочка, нам с тобой будет славно, Тейлор. Ты и правда зло во плоти. Она отлетает немного в сторону, останавливается и смотрит на меня, как-то вопросительно смотрит. Я встаю с земли и делаю вид, будто собираюсь на нее напасть. Она упирает руки в бока. Если ты будешь говорить такие пошлые вещи, то я с тобой никуда не пойду, заявляет она. Кроме того, у тебя же роман с этой вредной тараторкой, которая болтунья, или как ее там, трепло, хм, нужно будет сказать сплетнице, как ты ее называешь. То-то она обрадуется, отвечаю я, это ж просто праздник какой-то, не обязательно ей об этом говорить. Настораживается Слава, и я ее понимаю. Заиметь в персональных врагах умника, сама по себе не очень мудрая идея, и комфортному проживанию не способствует. а уж сплетницу и вовсе самоубийственная. Пока единственный человек, который умудрился ей в печень влезть, выверт, и посмотрите, что с ним стало. Каждый раз, как сплетница с ним разговаривает, у него потом еще минут 20 глаз дергается. А поговорить с ним она любит, да, обожает. Для нее, если выверт глазом не дергает, то день зря прошел. Думаю, он порой сильно жалеет, что не помер вовремя. И вот это все тоже не обязательно рассказывать из КП, говорит Слава. Я хмыкаю, понимаю ее прекрасно. Привычный паттерн действия Славы, помноженный на ее неприязнь ко мне, привел к тому, что она сперва ударила, а потом уже подумала. Вот только сейчас до нее стало доходить, что именно она натворила. С точки зрения последующих отчетов и протоколов, с законной точки зрения, я, официальный представитель городского ополчения, отрядов самообороны, со всеми документами и полномочиями, пыталась провести арест Крюковолка, тот напал в ответ, я действовала из соображения самообороны, в рамках своих полномочий, а она тут мимо пролетала, в общем, не самое приглядное зрелище получается, и в протоколе ужасно будет выглядеть, и родители ее скорее всего накажут, хотя уж накажут ее не за то, что она закон тут нарушила, а за то, что она решила со мной силами помириться. Это ж родители со страху с ума сойти могут. Дэнни бы себе точно места не нашел после такого. Не знаю, у нее оба родителя кейпы, может, у них иначе. Да я-то ничего никому не расскажу, отвечаю я. Вот только тут куча засранцев нас с тобой на телефоны снимали, так что... Что? Вот же сраный сахар. Даже ругается Слава смешно. Вместо шит, говорит Шуга, то есть сахар. Будет лучше, если мы скажем, что это недоразумение, что ты меня не узнала и приняла за злодейку, которой ты технически и являешься. Ну а потом, узнала, что имеешь дело с представителем администрации. Тупое название, не перебивай. Узнала и все, мир, дружба, жвачка, вот, оружейника вместе ждем. Обязательно его ждать, он такой зануда. Если хочешь, чтобы эта история выглядела правдоподобно, то придется подождать, протоколы оформить. Показания дать, все как у взрослых, славная девочка. Бесит меня, когда ты меня так называешь, просто Вики. Так что, просто Вики, как насчет встретиться чуть позже? Давай сегодня же, тут закончим, и я знаю один итальянский ресторанчик, у них тихо и есть отдельные кабинки, никаких папарацци. Мне нужно будет переодеться, мама мне голову оторвет, ты все равно ей не пользуешься. Тейлор, глава 68, я сижу в кабинке небольшого ресторанчика у Тони, самого чистенького из тех, что на набережной, сижу и листаю ленту на своем телефоне, Лиза уже успела съесть мне мозг по поводу, а кто у нас тут фанатка славной девочки и сейчас пойдет с ней на свидание, кроме того, она конечно же знала, как именно назвала ее Слава и только повеселилась, зайди, говорит на Паралюди онлайн, почитай ветку про администратора, сказала она, насчет свидания с Вики, она не возражала, сказала, что да, нужно с сестрами Далланами контакт иметь, потому как панацея, это авого, нам лекарь нужен, потому как если ее, Лизу, ранит, то она и потерпеть может, пока я в нее язык буду засовывать, но уж выверта она мне лизать не даст, пусть лучше сдохнет. На мои выпученные глаза она только посмеялась, говорит, что уже после первого поцелуя узнала, как именно действует сила мясника первого по части излечения. Сказала, что очень даже прикольно и что если бы у меня была только эта способность, то можно было брать псевдоним вроде «Поцелуй жизни» или там «Язык лечения», а за глаза меня звали бы «Похотливая медсестричка». И костюм медсестрички с очень короткой юбкой, глубоким вырезом и белыми чулками. Конечно же без трусиков. Что за похотливая медсестричка в трусиках? На голову можно хоть мешок напялить, но внизу все должно быть в соответствии с образом. Потому как, дорогая моя Тейлор, сказала она, прищуриваясь, лечит не только твоя слюна, но и прочие жидкости. Тут уж я не выдержала и назвала ее озабоченной и бесстыжей. В ответ на что она пожала плечами и сказала, что кровь тоже лечит, если ее не в лезвие превращать, а жидкостью доставлять, что-то типа нити или щупальца. Ты о чем подумала? Здесь пришел черед уже мне краснеть. В любом случае выехать на свидание с Вики в джинсах и черном худи мне не дали. Когда Лиза закончила потешаться надо мной, она за секунды нашла мне одежду и даже вызвала откуда-то какую-то очень озабоченную девушку с двумя ящиками всякой всячины, которая вымыла и уложила мне волосы, наложила на лицо какой-то макияж и взяла за все это просто неприличную сумму для Брактон Бэй. Хотя да, Пора отвыкать мыслить категориями безденежной школьницы, я же теперь криминальный босс половины города. Осталось только барыг с империей прижать. В результате за те 2,5 часа, что прошли с момента нашей встречи со Славой, я не успела залезть в телефон и сейчас наверстывала упущенное. Пока Слава немного опаздывала, и я могла позволить себе почитать форумы на Паралюди Онлайн. Добро пожаловать на форум Паралюди Онлайн. Вы вошли как ладыбук. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 0 нарушений и 0 предупреждений. Бубны. Тема. Что за хрень происходит в ББ? В. Разделы новости события Брактон-Бей. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. 20 минут назад прислали видео из Брактон-Бей. Все помнят администратора, которая мясник 15 и ядовитый плющ одновременно. Так вот, сегодня администратор положила конец преступной карьере Крюковолка, одного из самых сильных кипов Империи 88. Видео здесь. Приложение. В хите Файры, ветеран. Да, я уже видел. У нас в локальной сетке таких видосов штук под сотню уже лежит. С разных ракурсов и различного качества. Самый лучший видеоролик на ресурсе Элита и Убера. Я не знаю, как эти два клоуна успевают к горячим событиям, но факт остается фактом. У них качество отпад и звук хороший. На твоем видео ни черта не слышно, а вся соль тут в диалогах. Хотя и батальная сцена ничего, видели, как она крюка мечом располовинила. Обалдеть. Лассераугмент, новичок. Это администратор, линчевательница. Ей человека убить, что высморкаться. Если бы у нее не было уже титула 15-е, нужно было назвать ее мясник из Брактон-Бей. Вдумайтесь, люди, это же произвол. Сайотице, пользователь, а мне нравится, как она расцениваю это как прямую и непосредственную угрозу. И, раз, мечом, вжух, был 11, а стало 2. Так держать, администрация. Азовое, ветеран. Ахаха, вы видели, администрация. С ума сойти. Она же явно оружейника косплеит. Я бы на месте бородача в суд подал за использование бренда, как торговой марки. Little Winkes. Официально подтверждаю, что у администратора дома есть трусики с изображением лица оружейника из его героической коллекции. Помните, когда еще не было прямого запрета от СКП использовать брендовые изображения на нижнем белье. Это коллекционная вещь. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Little Winkes, ты это серьезно? Будь осторожнее, так недолго и до выдачи личности кипа, а это федеральное преступление. Но трусики с лицом оружейника, это мило. Хотя, насколько я помню, там скорее спортивные шорты были и размеры не такие уж большие. У меня есть полная коллекция мерча от протектората в ранние годы, но там размеры прямо детские. Ксксвоит совбой ксксс. Администратор, дочка оружейника. Вернее, как, не дочка, а скорее его создание. Оружейник создал ее из набора запасных частей, оставшихся после сборки мотоцикла. Она, его Галатея. Ведь оружейник не может полюбить простую, мясную женщину, а такую вот, из железа и шестеренок, очень даже может. Но после того, как он ее собрал, перед ним во весь рост встала этическая проблема, ведь она получается его дочь, а это уже инцест. Оружейник не смог допустить такого и отправил ее жить своей жизнью. Посмотрите, как она говорит, бедная девочка копирует манеру своего отца. Монстами 97. Чувак, остынь, ты прикалываешься, это бомба, но остынь, а то я сейчас со смеха лопну. Чувак, ты видел, как она потом со Славой болтала, как нормальная чувиха с района, такая деловая колбаса. Слава, огонь, такие титьки в бело-золотом, говорю тебе, между ними химия. Фишман, а я говорил, вы видели, Слава и администратор, между ними явно что-то есть, это любовь с кулаками. Слава, мазохистка. Просто раньше никто не мог навалять славной девочке, а она у нас из настоящих тамбоек, ей нужно, чтобы партнер сильнее ее был. Ну, конечно, как Галант мог ей навалять, в общем, нашла коса на камень. Говорю вам, на людях они ссорятся, а наедине, издают сладкие звуки в унисон. Элита и Убер, вот что нужно записывать. Полцарство за слив интимного видео администратора и Славы. Ксксвоит совбой ксксс, ты прямо как ребенок, есть же правило 34. Чел, вот, лови, фотки и видео. Тут есть и администратор мамочка, а славная девочка, дочка, есть и администратор в роли школьной училки и мое любимое, это когда они на ринге в грязи срывают друг с друга лифчики. Сиськи у администратора зачетные, хотя как по мне слишком уж большие, на оригинале заметно меньше. И видосики тоже, глянь, некоторыми получаса нету. Флиппинмат, пользователь, извращенцы, никогда не понимала парней, почему им такое нравится. Литтли Винкес, почему только парней, мне тоже нравится, что до сисек, то у нее и правда поменьше будут, но аккуратнее. ХМ вот, ловите, фотка. Кскс воит совбой кскс, серьезно, ты откуда? Кто ты такая? Это действительно фотка сисек администратора. Монстами 97. Вау, бомба. Утащу к себе. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Остыньте. Просто фоточка, лица же нет. Фигура похожа, но и только. Литтли Винкес, ты реально по краю ходишь. А ну как администратор узнает? Литтли Винкес, ПФФ, да она прямо сейчас эту ветку форума читает. Привет. Красотка, я выложила твои сиськи в интернет, не обижайся, но миру явно не хватает красоты. Пусть все знают, что ты не только суровая хозяйка Брактон-Бей, но и сексуальная красотка. ПС, правда, не стоит меня бить по голове, у меня там мысли. ППС и ничего они не дурные. Арх, рычу я, откидываясь на спинку стула. Лиза запостила фото моей груди. Ну да, лица там и правда не видно. Но все же, это моя грудь. Некоторое время я сижу в смятении. Мне стыдно. При мысли, что сейчас все, кто сидят в интернете, могут посмотреть на мою грудь, а что если она им не понравится? Она не такая большая, да и соски у меня маленькие и форма не идеальная, и одна больше другой. И так, стоп, думаю я, а чего ты хотела? Как только ты становишься маломальски известным, сразу начинается вот это все. Лизу я на самом деле понимаю. Она берет нарратив под свой контроль, благодаря глупым фразочкам вроде «расцениваю это как прямую и непосредственную угрозу», а теперь еще и фоточкам моей груди, люди перестали воспринимать меня как угрозу. Всего-то сделано ничего, немного видео, немного фото, 2-3 комментария и имидж мясника 15-й канул в лету, а вместо него появилась администратор. Она, смешная, пытается говорить как робот, вон уже мемчиков понаделали, типа стоит администратор перед губителем и такая никакой угрозы, проходите. А фото с грудью тут же снимают все вопросы относительно человечности, да еще и выставляют меня в выгодном свете. Сексуально привлекательная девушка не может быть страшной преступницей, у кого угодно спросите. Вон, как в мюзикле «Чикаго», Рокси и Вилма, какие они убийцы. Они слишком привлекательны для убийц, я все это понимаю, но все равно, Лиза. Вот она у меня получит, клянусь, я привяжу ее к кровати и буду беспощадно драть, пока пощады не попросит, и даже тогда ох, она у меня получит. М. Тейлор, раздается голос, и я поднимаю глаза. Из-за своего смятения и раздрая я даже не заметила, как Слава подошла к моему столику. Хотя, какая Слава, она в гражданском, значит, Виктория Даллан. Просто Вики, на ней обычная курточка из тех, что носит черлидерши, с номером 69 на спине и эмблемой Принстонского университета на груди. Внизу, короткие шортики и кроссовки, кепка с длинным козырьком и темные очки. Ах, да, она же у нас скрывается от папарацци. Когда твое лицо украшает постеры и афиши по всему городу, тут приходится прятаться, иначе все знать будут, куда ты идешь. На секунду я ее понимаю, у меня и 5 минут славы нету, а уже мои сиськи весь интернет видел. Потом задвигаю эти мысли далеко в угол своего сознания, подумаешь, сиськи. Интернет погудит 5 минут и забудет, уж чего-чего сисек в сети валом. Та же Нарвал вовсе голая ходит, только частично силовые поля затемняет, чтобы самые чувствительные места скрыть. И то, я слышала, что цензуру это на ТВ накладывают и на постерах, а в бою она не слишком-то и заморачивается. И ничего, никто ее за глаза не шеймит. Я не вовремя, спрашивает Виктория, снимая темные очки. У тебя такой вид. А да нет, ничего такого. Садись. Просто кое-кто тут в сеть мои интимные фоточки слил. Ух, я ей, я грожу кулаком в пространство. Скотина такая, серьезно. Она делает озабоченное лицо. Это преступление. Тебе нужно написать заявление, стыдиться ничего не нужно, и бояться тоже. Давай я тебе помогу и я сама разберусь, говорю я. Ой, она у меня попляшет. Любительница ходить по грани. Тейлор, нельзя тебе самой разбираться. Видела я, как ты сама разбираешься, после тебя только трупы остаются. ХМ, это мысль, говорю я. Интересно, сколько раз подряд может Лиза, я ведь мультизадачная, Я ведь, не делай такое лицо, ты меня пугаешь, говорит Виктория. Давай я попробую с дракон связаться, она может уничтожить почти все фото, но вообще ты же знаешь, если уж что попало в сеть. А, не переживай, говорю я, лица там не видно, да и даже если было бы видно, ну и что, это я просто от неожиданности. А вообще это же со всеми знаменитостями случается. Вон я твои фото видела в купальнике, и там сквозь ткань все видно. Ну прямо высокого разрешения плакат, у меня в спальне висит. Серьезно, она краснеет, в спальне. Но ничего такого. В смысле, я уже давно на тебя не предпочитаю, нарвал, успокойся. Что, ты раньше на меня, всего несколько раз. Немедленно сними этот плакат со стены. Эй, это моя стена. И мой плакат, я за него $18 заплатила, между прочим. Серьезно, они такие дорогие, ужас какие дорогие, почти двадцатка. Я на завтраках экономила, гордо поднимаю голову я, и не собираюсь с ним расставаться. Почти двадцатка, Виктория качает головой, как дорого, я и не знала, а нам за съемки почти ничего и не заплатили. Мама говорит, что для имиджа полезно, а еще мы контракт с Playboy'ем заключили. С Playboy'ем? И где я могу увидеть твои? Остынь, только после совершеннолетия. Поднимает руку Виктория. А пока я рекламирую их товары. Вот тиара эта дурацкая. Ее я по этому контракту ношу всегда. Да, а я думала, у тебя мания величия с короной на голове ходить. Что ты? Она неудобная, и от нее волосы чешутся. И дизайн костюма, я же в нем как голая. А мне нравится. Киваю я, и Виктория смотрит на меня и отодвигается в сторону. Ой, да ладно, говорю я. Мы же обе девочки, можешь меня не опасаться, со мной безопасно, мы же подружки. Вот прямо сейчас можем в гостиницу поехать и лежать там вдвоем совершенно голыми, и ничего не будет. Потому что мы девочки, да, ни капельки тебе не верю, прищуривает глаза она. Вот не на столечко, ты, извращенка, и у тебя подружка есть. Кстати, она не ревнует, не хотелось бы себе дополнительных врагов за вечер заводить. Кто? Сплетница? Ой, да она тебя обожает. Говорю я, Виктория смотрит на меня в упор, и я ломаюсь тут же. Ну хорошо, ты не вызываешь у нее энтузиазма, я полагаю, говорю я, но так было всегда. Это не из-за меня, не из-за того, что мы с тобой сегодня встречаемся. Она в принципе людей не очень-то и любит. Вот как, кстати, Эми от тебя тоже не в восторге, отвечает она, как я и предполагала. Пожимаю плечами я, а ведь мы с ней, можно сказать, коллеги, я тоже целитель своего рода, у тебя есть целительские способности, круто, ты просто мешок со способностями, у меня только сила, погоди, так ты можешь лечить, слушай, так может тебе, как Эми, начать в госпитале работать, так у тебя появится возможность искупить свои грехи, ну да, хмыкаю я, прямо как Мария Магдалена, вот только есть нюанс, я скорее наоборот нагрешу. Как можно нагрешить излечением? Не говори глупостей, Тейлор. Если для того, чтобы тебя вылечить, мне придется засунуть язык тебе в глотку, еще как можно. И в глотку это самое невинное. Фу, млять, Тейлор, ничего не могу поделать. Так работает способность. Развожу руками я. У тебя даже способности извращенные. Я в этом не виновата. Не знаю, как-то подозрительно, что у тебя все извращенные. Даже чувство юмора. Даже целительские способности. Учти, если я буду умирать, а у тебя будет этот твой способ вылечить меня, просто дай мне умереть, окей, не нужно ничего в меня засовывать. Эх, такая схема сорвалась. Огорченно вздыхаю я. Чего? Сперва вот тебя отмудохать, а потом спасти, а потом снова отмудохать и снова спасти. Избиение тебя, минус в карму, излечение, в плюс. Итого, общим итогом будет ноль в карму. А сколько удовольствия от того, что ты в меня язык будешь засовывать, уточняет Вики, краснея. Не стоит недооценивать себя. Я буду получать удовольствие от всего процесса. Колотить тебя мне тоже нравится, Тейлор. Хватит шутить. Мы же по делу тут. Все. Поднимаю ладони я. Не напрягайся. Я уже заказала нам еду. Тебе твою любимый латте в большой чашке с карамельным сиропом. Давай, задавай вопросы, или знаешь, давай, я у тебя локон выбился, я тянусь к ней рукой, и тут у меня звенит телефон. Настойчиво, чертыхаюсь, беру телефон, конечно, сплетница, поднимаю трубку. Алло, Тейлор, ни в коем случае не касайся ее руками, никакого контакта, не дотрагивайся до ее кожи, никогда, слышишь, убери руки, отодвинься от нее подальше. Никакого физического контакта между вами. Да что случилось? Выверт. Другая вероятностная линия. там ты умерла. Глава 69. Глава 69. Я сижу напротив Виктории, холодок пробегает у меня по спине. Как такое может быть? Я умерла, но я же мясник 15, у меня прочная кожа, невероятная регенерация, боевое предвидение, а еще я могу телепортироваться куда угодно, в радиусе видимости моих насекомых. Как меня вообще убить можно, хотя, да, бронебойной пулей в голову, тем же отравляющим веществом, только действующим мгновенно какой-нибудь из бомб Бакуды. Тейлор, что случилось? Обеспокоенно спрашивает меня Виктория Даллан, славная девочка. Я подожди секунду, мне нужно собраться с мыслями. Говорю я, нажимаю отбой, кладу телефон в рюкзак, поджимаю губы. Мои муравьиные матки Кунаичи тут же облепляют телефон, набирая сообщение сплетницы. Ты уверена? Печатаю я. Она сидит напротив, ничего опасного на ней нет, и вокруг никого с оружием. Я иду к вам, тут же приходит сообщение. Задержи ее на пару минут, но помни, никаких касаний. Окей, набираю я. Виктория смотрит на меня и хмурится. Видимо, у меня все на лице написано. Не умею я покер-фейс держать, не обращая внимания. Говорю я, давай продолжим разговор. О чем бы ты хотела меня спросить? Я мысленно даю себе установку расслабиться. Сплетница пока не понимает, откуда идет угроза, но она уже определила триггер. Я умру, если прикоснусь к Виктории Даллан. Хорошо, а если я умру, я же все еще обладаю способностью мясника, значит ли это, что я перенесусь в тело Виктории, или это кто-то другой меня убьет и я переселюсь в тело другого кипа? Но кто мог бы меня убить? Панацея. Конечно же панацея. Суибана. Суипродист. Кому это выгодно? Кто от этого выигрывает? Нет, она не выигрывает, но она просто помешана на своей сестре. А с учетом ее способностей я вспоминаю, как она легко вырастила звуковые связки на моем маячке. Итак, она, биоскульптор, может делать что угодно с органикой. Даже если бы она была просто гениальным целителем, все равно страшно было бы, ведь тот, кто может излечить, в совершенстве знает, как убивать. Но она не просто целитель. Ей подвластны все организмы, например, микробы, вирусы, и если она может вырастить сложный орган на совершенно неприспособленном для этого изначально червячке, значит модифицировать вирус ей тоже ничего не стоит. Хорошо, не вирус, плесень, или, даже саму Викторию Даллан, сделать ее жутко аллергенной для меня. Зачем? Триггер, прикосновение, явное послание, ты не смеешь дотронуться к ней, иначе смерть. Хотя, какое к черту послание, это ловушка. Послание предупреждает, а тут, знаешь, я тут подумала, говорит Виктория, я действительно слишком эмоционально среагировала, просто я очень сильно перепугалась, когда Эми показала мне вот это и сказала, что оно раньше во мне было, это было просто ужасно, я и так червяков всяких недолюбливаю, при мысли, что эта штука только что во мне была, меня чуть не вывернула. Там же скажи, зачем ты это сделала? Это не червячок, это маячок. В радиусе действия моей силы он показывает местоположение каждого. Я могу отслеживать передвижение. В целом я пыталась делать это в первую очередь для своей безопасности, но сейчас, после того, что я видела в подпольных борделях АПТ, думаю, что такие вот маячки пригодились бы для поисков людей или во время спасательных операций. Он не может размножаться, он не выделяет токсины в организм. Ему достаточно тепла тела, он просто спит и посылает сигнал «я тут», это все, и подслушивает. Прищуривает глаза Виктория, и да, подслушивает. Вздыхаю я, извини, многое ты про меня узнала, спрашивает она с вызовом. Приятно подсматривать и подслушивать, а, да я ничего и не узнала. Эми же сразу его вытащила и с собой носила, так что я больше про Эми узнала. И да, на самом деле он выглядит вот так. Я протягиваю руку и показываю ей указательный палец. На кончике пальца едва шевелится небольшая розовая ниточка. Но я видела такую страшную штуковину с кучей антенн во все стороны, шипов и еще каких-то отвратительных вещей. И все шевелилось. И оно еще и разговаривало. Тычет в меня пальцем она. Что это было? Я обещала больше не врать тебе, Вики. И я не вру. Вот такие у меня маячки. Не больше. Все, что с ним произошло потом, это дело рук твоей сестры. Она вырастила его до таких размеров. Что за чушь? Зачем это ей? Затем, что радиус действия моей силы – 1,5 квартала максимум. А живу я возле доков. Когда я окликнула тебя, я была у себя дома. Знаешь, что это значит? Что Эми просто хотела поговорить со мной и вырастила себе живую рацию. А чтобы я могла говорить с ней, вырастила на ней орган, который может говорить. Думаю, если бы она захотела, она бы могла вырастить себе другую Тейлор из этого червячка. Твоя сестра, невероятно, что за ерунда, сила Ми действует только на людей. Или она говорит всем, что это именно так. Думаю, она опасается, что такая сила вызовет опасения. Как там, умеешь считать до 10, остановись на 7. Она даже не до 7 считает, а до 3, а умеет, до 100. Я не верю тебе, Тейлор, говорит Виктория, подбираясь. Ты уже обманывала меня и не один раз. Айми всегда говорит мне правду, пусть даже горькую. Она мне сестра, а ты все равно остаешься злодейкой. Хочешь вбить клин между нами? Зачем это тебе? Просто испытываешь радость от того, что кому-то плохо. Да, я обманывала тебя. Это так, но сейчас я говорю правду. Мне незачем тебе врать. Я больше не являюсь преступницей в розыске. Официально я часть городского ополчения, сил самообороны. Ты же видела, что ни оружейник, ни мисс ополчения меня не арестовали. Я просто дала показания, подписала протокол и ушла. Мне даже спасибо за сотрудничество сказали. Ты заморочила им головы. Вот как мне сейчас, говорит она. Если я поверю тебе, это будет означать, что моя единственная родная сестра все это время врала мне в лицо. Какой у меня выбор? Либо ты злодейка, а ты она и есть, либо моя сестренка законченная лицемерка, которая обманывает меня все это время. Ты уж извини, Тейлор, но я выбираю свою сестру. Спасибо за кофе. Она встает и смотрит на меня сверху вниз. Да ты сильна, и я не смогу одолеть тебя в честном бою. Ты умна и изворотлива, и потому закон тебе не писан. Это значит, что я оставлю тебя в покое. Потому что я подчиняюсь законам. Пусть даже такие, как ты, могут злоупотреблять этим. Но я надеюсь, что однажды все увидят, кто ты есть на самом деле. И даже тогда, ты, наверное, сможешь уйти от ответственности. В СКП мне так и сказали, что ты их золотая девочка на случай битвы с губителем. За это тебе все простят. СКП, правительство, люди. Но я не собираюсь тебя прощать, Тейлор. Мало того, что ты подсадила в меня паразита, так ты еще и продолжаешь наговаривать на Эми, Вики. Вот что, Тейлор. Она наклоняется и смотрит мне прямо в глаза. Да пошла ты, видеть тебя не желаю. Она выпрямляется и выходит в дверях, едва не столкнувшись с Лизой в костюме сплетницы. На секунду она остановилась, смерила ее взглядом и кивнула. «Еще одна», — сказала она, — «жаба и гадюка. Желаю вам удачи в семейной жизни». И она выходит, хлопнув дверью, да так, что едва штукатурка с потолка не посыпалась. А горячая девица присвистывает ей вслед сплетница и поворачивает голову ко мне. «А ты умеешь располагать к себе девушек, Тейлор?» «Просто прирожденный талант, не сыпь мне соль на рану», — отзываюсь я. Я хотела ей правду рассказать. Правду о ее драгоценной сестренке, три раза ха, дорогая. Она садится рядом со мной и снимает свою маску, становясь просто Лизой. «Репутация у тебя не та, чтобы она тебе поверила. С сестрой она с детства рядом, они росли вместе, а тут ты, твоя сестра чудовище. Никто тебе не поверит, особенно, что панацея тебя убить собиралась, кстати». Не убить. В смысле? Ах, да, дар мясника. Да, она хотела погрузить тебя в кому, но что-то сработало не так. Вики сразу же позвонила в СКП, сказала, что ты к ней прикоснулась и упала замертво. А выверт звонки в СКП отслеживает. Так что он линию сбросил и мне сообщил. Лиза покачала головой. Ну надо же, этот мудак спас тебе жизнь. Даже не знаю, как себя чувствовать. Может быть, денька два не буду его бесить. И конечно, мне теперь никто не поверит. С горечью говорю я. Хах, единственное доказательство, которым ты сможешь доказать хоть что-то, если при всех прикоснешься к ней и умрешь. Тогда, возможно, тебе поверит. Но оно того не стоит. Просто держись подальше от сестер Даллан. Ну не получается у тебя с людьми ладить, что тут сделаешь? Да я-то тут при чем? И ты на себя взгляни. Она оглядывает себя с таким видом, будто видит в первый раз. А что со мной не так? Со мной все в порядке. Это же не меня биоконструктор специально для меня разработанной чумой убить хочет. Меня все любят. Я вздыхаю. Она права. Не получилось у меня с Викторией объясниться. Хотя, казалось бы, чего сложного, говори правду и посрами дьявола. А нет, надо было соврать, издалека подойти, смягчить углы, главное, продолжать разговаривать. Ведь она была готова говорить. Навстречу пришла, настроена была не враждебно, скорее скептически и с юмором, даже шутила. Но как только я про Эми сказала, так она сразу у дела закусила. Впрочем, а чего я ожидала, дурочка. Это вот как сейчас Кайзер ко мне придет и скажет, что мой отец меня всегда обманывал и хотел в подпольный бордель продать, но в цене не сошелся. Поверю я ему? Нет, конечно. Пусть он даже видеозаписи покажет, или документы, все равно не поверю. Нет и все. Потому что поверить в такое, значит разрушить свой мир. Все, во что ты веришь. Дура ты, Тейлор. Эй, да не убивайся ты так, смягчается Лиза. Не переживай, все нормально у вас будет. Ничего страшного не произошло. Тебе легко говорить, я вот сейчас поняла, что ни за что на свете не поверила бы такому сама. Отвечаю я. Значит, я совершила, как говорил Тейлорн, это хуже, чем преступление, это ошибка. ПФФ, да ладно тебе, могучий администратор не совершает ошибок. Ее удары смертельны, а ее слова всегда бьют в цель. Ехидная улыбочка скользит по ее губам. Думала еще тебя помучить, но ты уже окончательно поломалась. Знаешь, куда сейчас наша славная девочка рванула на второй космической? Домой, конечно же, куда еще? К своей сестренке, на которую я тут поклеп возвести пыталась. Верно. Потому что ни ты, ни она не поверит такому сразу. Что бы сделала ты, если бы тебе сказали, что твой родной человек тебя обманывает так по-крупному? Я бы назвала человека лжецом и плюнула ему в лицо. Окей, машет она рукой. Окей, а потом, после плевка, ты бы помчалась домой, чтобы задать этот вопрос своему близкому человеку, верно? И так как вы близки, то просто задав вопрос, ты бы увидела ответ в глазах, говорит она и смотрит на меня. Понимаешь, сейчас Виктория несется домой, чтобы прижать к стенке панацею и задать ей этот самый важный вопрос, обманывала ли она ее, и я видела и Медаллан. Она простушка, она выдаст себя, особенно, ее обожаемой сестре, она не сумеет соврать. Я бы сумела, но это я. Ты, кстати, тоже не сумела бы, не умеешь ты врать, Тейлор. Стукнула бы я тебя, ворчу я на нее, но больше для вида. На душе у меня становится немного легче. Все-таки у меня есть шанс. Но знаешь, голос Лизы вдруг становится тише. Я мне почему-то так больно в груди. Виктория, ее плакат висит у тебя в спальне на стене, я видела. Она, героиня в сияющих доспехах, а я, всего лишь драная кошка, которую ты подобрала на помойке и спасла от жуткой участи. Как я могу соперничать с ней в твоем сердце? Она отворачивается, и я растерянно смотрю на нее. Боже мой, думаю я, какая же я дурочка. Вики то, Вики се, да этой Вики на меня плевать. У меня есть Лиза, она всегда на моей стороне, а я, Лиза, говорю я, и мой голос внезапно срывается. Я откашливаюсь, сглатываю комок в горле. Лиза, что ты говоришь? Ты сама сказала, что не возражаешь и что нам нужно подружиться с ней. Лиза, ага. Она поворачивается ко мне и сияет улыбкой. Купилась. Вот как нужно врать, Тейлор, с чувством. Лиза, я уже довольно большая, Лиза. Она улыбается, как довольная кошка. Неужели ты могла подумать, что я ревную? Хах, наивная девочка, кто кого еще ревновать будет? Да я за ночь могу любого в Брактон-Бей соблазнить, например, оружейника. Хочешь, на спор? Боже, Лиза, прекрати. У меня сейчас совсем сил не осталось. Вздыхаю я, тяжелый денек выдался. Оставь меня в покое, дай умереть спокойно. Хотела умереть, нужно было Вики за сиськи полопать. Умерла бы счастливой. Прищуривается она. А если осталось жить со мной, мучайся. Однажды, юная леди, я свяжу тебя и накажу так, что ты забудешь свое имя. Говорю я, качая головой. Ее шуточки тем не менее делают свое дело. На душе у меня становится легче и как-то светлее. Дружеская пикировка со сплетницей – средство от депрессии, потому что она не оставит вас в покое, пока вы не погонитесь за ней с веником в руке.